не на жизнь, а на смерть. Смерть кружит вокруг, худой, как смерть, бледный, как смерть, после смерти, смерть такому-то, любить до смерти, ненавидеть до смерти, устал до смерти, смерть в глазах, собачья смерть, ложе смерти и так далее и тому подобное, плюс пословицы и поговорки. Тоже со словом «мертвый». Ни живой, ни мертвый. Мертвый час, мертвый сезон, мертвый взгляд, мертвая погода, мертвый язык, натюрморт, в смысле мертвая природа, мертвый дом. Тоже со словом «грех», даже без всякого религиозного смысла. Или вот еще, как в агонии, агонизировать, агонизируя. Эти слова используются очень часто, и в прямом, и в переносном смысле, но очень редко в том, какой придается им современной медициной. Чистилище, ад — это все наследие страха, доставшееся нам от незапамятных времен, принадлежавшее сотням религий, и мы сохраняем его, передаем с помощью слов нашим детям, хотя, о ирония, пытаемся дать им более или менее рациональное и научное представление о мире. Мы тащим за собой тысячелетия страха. Ну вот и все. Я закончил свой коллаж. Перечитывать не стану. Так будет честнее. Суббота, 1 октября 1960 года. Я часто повторяю, что я аполитичен, и полагаю, так оно и есть. Однако сейчас, если бы у меня было французское гражданство, вполне возможно, я поддался бы искушению поставить свою подпись под манифестом 121 или 125, цифра не имеет значения, требующим, чтобы за солдатом, которого посылают в Алжир, где он будет вынужден совершать действия, в какой-то мере противоречащие его убеждениям, было признано право на дезертирство. Примечание. Манифест 121 или 125, правильно, манифест 121, в конце 1960 года во Франции был опубликован манифест, собравший 121 подпись представителей левой французской интеллигенции, протестовавшей против продолжения войны в Алжире. Среди подписавших его — Сартр, Бовуар, Симон и другие. Я отчасти завидую тем, кто отважился подписать его, и теперь подвергается за это гонениям. Мне хотелось бы, чтобы все артисты, писатели и так далее устроили нечто вроде забастовки солидарности со своими коллегами, для которых теперь закрыт доступ на телевидение, в кино и в субсидируемые правительством театры, а главное, с преподавателями, пострадавшими куда сильней. Все эти меры возмущают меня, вызывают негодование. Но я бездействую, и вне всякого сомнения, не только потому, что я не французский гражданин, но и потому, что, как всегда, чувствую, обе стороны используют ситуацию в достаточно мутных целях. Поступаю я также вовсе не из эгоизма, и это бесспорно не ради спокойствия своего и своих близких, и тем более не из осторожности. Причина скорее в тягостном чувстве, которое я испытываю при определенного рода использовании идей, какими бы чистыми они ни были. И в то же время я отдаю себе отчет, что во мне сидит некое чувство, с которым я ничего не могу поделать и которого несколько стыжусь. Эксперимент де Голля с самого начала вызывал у меня отталкивание, и не только по причине самонадеянности де Голля, его пренебрежения к чужому мнению или из-за тех, чьи интересы представляет он и его окружение. Все эти теоретики пришли из крупных университетов и пытаются свести социальные проблемы к математическим уравнениям, а между тем в той или иной степени работают они на крупные банки и промышленно-финансовые группы. Но также и потому, что я убежден, он неизбежно закончится крахом, пройдет года два, и это станет очевидно. Примечание.